Чего мечтающий император Энса Бахнур не ожидал, так это предательство своего народа во время этой церемонии переселения души. Новые три всадника хоть и были сильны, но не столь опытны и умелы, как предыдущие. Все, на что их хватило, не допустить уничтожения тела своего повелителя. Но тот все же остался запечатан, так как последняя стадия переселения требовала энергии, а питающий элемент выработал имеющийся запас ранее, ожидая подпитки от уловителей солнечного света, который не мог проникнуть через многотонный обвал. Ра, Сет, Апокалипсис, Кришна, Яхве. Тот, кто носил все эти грозные имена в далеком прошлом, уснул в новом теле с невероятной регенерацией, но лишенный сознания, чье переселение остановилось на самой границе Яви. Подобно своему приемному сыну, память об узилище которого предатели постарались стереть со всех летописей и фресок, ибо боялись его куда больше, чем своего бывшего владыку. И не зря, но людская память столь недолговечна. Несколько тысячелетий спустя, одно из тайных убежищ КГБ. «Как продвигается проект «Красная комната»?» – спросил подтянутый темноволосый мужчина с пронзительным взглядом у немолодой женщины. Оба сейчас продвигались по коридору подземного комплекса, одетые в военную форму без знаков различия. По графику, только порог оказался значительно ниже, чем ожидалось, безразлично ответила ему собеседница. Статистика – 3 из 15. Это ниже расчетных показателей почти на 45%. Что по прошедшим первую стадию отбора, заинтересованность слегка проявилась в глазах мужчины. Вот, в его руки будто по волшебству попала папка с досье на нужных лиц. Это, тонкий ухоженный палец указал на первую фотографию красивой рыжеволосой девушки лет 15-17, самая перспективная, на мой взгляд, Романова. Это дочь Безухова, приемная. Есть подозрение, что ее родители из тех самых, но подтверждений получить не выходит. Генетический материал предков слишком разложился для правдоподобного анализа, посетовала женщина. Хорошо, порог не снижать. Продолжаем по плану, рубленными фразами заговорил мужчина, продолжая их поход. Нам нужно качество, а не количество. Мы и так провалились с этим Эрскиным и капитаном Америка, скривившись, произнес он. А если задействовать план поколения, предложила собеседница. Хм, пока очень сомнительно. Да и не готовы они еще, но кандидатуры подберите из лучших, как этих, или уже есть кто-то на примете, верно, Россович, Константинов и Шестаков, а почему не Барнс, я, не доверяете поводку, уголком губ улыбнулся мужчина, прошу меня простить, генерал, не стоит, ваша осторожность, признак профессионализма, хотя и перебарщивать не стоит, но в данном случае я склонен согласиться. Не так давно я смог получить в свои руки исходник. Неужели генеральный секретарь согласился? Удивлению женщины не было предела. Это очень удачно, ведь мы сможем. Товарищ генерал, к ним, явно волнуясь, быстрым шагом приближался еще один военнослужащий в схожей форме. Срочный доклад от полковника Тюрина. Слушаю, мигом посерьезнел мужчина. Вот, приказано лично в руки. Скромный лист перекочевал из рук в руки. «Разрешите идти, свободен», более не обращая внимания на курьера, мужчина рассматривал убористый почерк. «Как удачно», выдал он с сомнениями на лице. «Генерал, нет-нет, это я о своем. Знаете, нам придется изменить специфику и ввести проект темной комнаты раньше срока. Но, это не обсуждается, товарищ Кудрина». Металлические нотки привели женщину в тонус, заставив выпрямиться по стойке смирно и усиленно поедать начальство глазами. Кроме того, смягчившись от представленного вида, мужчина помахал листком в руке, у нас может не быть второго шанса. Слишком велик риск упустить из рук весьма ценное сокровище. Позвольте спросить, товарищ генерал. Да, конечно, это ведь и в твоих служебных обязанностях. Мы смогли найти ее, случайно, мимоходом, но все же... Теперь уже явное торжество было не только в глазах, но и в голосе генерала. Гробница Омега, это же миф. О, моя дорогая, вам ли не знать, что многие мифы основаны на реальных вещах. Небесный замок, Ра, Сет, Атлантида, Тор-1, всадники апокалипсиса, гробница погибели Омега. За этими звучными названиями всегда скрыты очень и очень интересные находки. И каждая из них – настоящее сокровище для тех, кто сможет правильно им распорядиться. Тем более, если это не сделаем мы, то сделают за нас. Что же, я распоряжусь о выделении вам дополнительных ресурсов. С вас же, товарищ Кудрина, я жду смету, список специалистов и план-график ввода нового проекта в работу. Примите во внимание, что он должен пересекаться с красной комнатой. Может, я и не в восторге от поколения, но отказываться от этого не собираюсь без причины. Жду бумаги у себя на столе не позднее среды. Есть. Разрешите. Свободны, товарищ. Стоило только женщине удалиться, как он тихо рассмеялся. Что же, Зала, Зема и шлюха Синклер могут поцеловать мой зад. Я все-таки смог добиться своего, как бы вы ни смеялись. Теперь же дело за малым, и нужно еще попробовать договориться с Вермисом. Его исследования могут оказаться полезны. Несколько лет спустя. Проект «Темная комната». Удаленный бункер высшего командного состава проекта. За столом перед большим экраном сидел мужчина в военной форме. Его можно было бы назвать уже в годах, учитывая раннюю седину в черных как смоль волосах, да и несколько морщин. Вот только от фигуры исходила отнюдь не немощь, а сила и энергия. Казалось, что под этой формой скрыты хорошо тренированные мышцы, а внимательные глаза, быстро бегающие по строчкам, и такая же скорость и точность надписей на полях страниц, недюжинный ум и ответственность на плечах. «Разрешите, товарищ генерал?» — голос секретаря донесся по включившемуся интеркому. «Конечно, заходи, товарищ генерал, экстренное донесение от наших наблюдателей из проекта М». Ему сразу не понравилась эта экстренность. Снова что-то стряслось, а ему разгребать, еще и отчеты строчить как прямому командованию, так и скрытому высшему, не говоря уже о его настоящих руководителях. Все тут, на стол лег конверт, свободен. После ухода секретаря, генерал ощупал посылку, внутри точно не бумага, диск, новая технология, что через несколько лет выйдет на свет как на ухо у за рубежом, и это плохо, запись, без доклада, говорит лишь о директиве ПС-4, что значит, доложить некому, а ближайший секретоноситель, который может иметь доступ к информации по проекту, он сам. Даже Кудрина, жаль, она была хорошей исполнительницей и контролером. Военный чиновник вскрыл конверт, вытащил диск и вставил его в прорезь дисковода возле экрана за своей спиной, взяв в руки пульт управления. Просмотр длился весьма долго, почти 6 часов субъективного времени. И это с учетом того, что показаны лишь основные события. Но этого хватило, чтобы мужчина встал из-за стола, достал из сейфа бутыль с известной в Советском Союзе этикеткой и налил в стакан. Снова сев в кресло и повернувшись к экрану, он повторил запись с самого начала, время от времени включая перемотку на интересующие места, не забывая вновь прикладываться к стакану. «Итак, что мы видим?» – думал он про себя. «А видим мы, как тренируют этих подопытных для проекта поколения. Как по мне, звери зверьем, но нужные, полезные. Разве что Шестаков подает надежды, но он чистый боевик, его верхушка – капитан отряда. Планирование и стратегия в более широком диапазоне, на нуле, перемотка кадров. А вот и главный экспонат – мое детище, мой шедевр. Согласно теории, внутри лежат останки якобы бога смерти Анубиса. По другой – Кали. Как по мне, бред. Но там точно что-то есть, чего все боялись даже после смерти, из-за чего и поместили в гробницу с охранными заклятиями на нескольких древних языках. Ха, даже шумерский отметился. Открыть не вышло, просто не было зазоров, как будто этот саркофаг просто сделали монолитным. Еще и материал, почти не уступающий протоадамантию. Но как-то же эти дикари поместили внутрь тела. Это наверняка был сильный мутант, и его плоть должна была сохраниться в первозданном виде. Это какие перспективы? Ожившая смерть в моих руках. Мутант, сравнимый с богами. Самое лучшее, это было бы совместить проект поколения с его ДНК. То есть, чтобы лучшая вдова понесла ребенка со своими генами и силами этого существа. Ах, какой бы был эффект. Смаковал свои мечты генерал. Пока следующий кадр не вынудил его разбить стакан об стену вместе с пролившимся напитком, и из-за какой-то глупой мелочи все просрать, гаркнул он, благо, мог делать это невозбранно. Помещение защищено от всех известных видов прослушки и к тому же звуконепроницаемо. Вот зачем, они привезли этих крыс от Вермиса именно на эту базу, нахрена, нет, мысленно укорил себя мужчина. Понятно, что она была ближайшей скрытой от места захвата, но... Как же обидно, а ведь по задумке все довольно просто. Не договорившись со своим коллегой по истинным хозяевам, генерал решил щелкнуть того по носу, похитив образцы исследования и специалистов, что этого добились. В крайнем случае, уничтожив все результаты и людей, и почти все прошло идеально. Отец объекта Д уже был убит людьми Отто, а мать скончалась вскоре после родов. да и ее генетический материал оказался поврежден. До самого объекта первой группы добраться не удалось, зато вторая порадовала. Смогли уничтожить основную лабораторию с образцами и исследованиями, захватив при этом главных ученых. И вновь семейная пара. У Вермиса на них бзик что ли был, но неважно. Американцы, как они не попали под щит или иже с ними, и все же оказались в наших руках, в моих руках. Вот только чисто уйти не удалось, и для сброса погони группа разделилась. Основа осталась прикрывать, а оставшиеся скрытно переместились в ближайшую закрытую от наблюдения и преследований точку. Базу проекта «Темная комната», ТЦ, как же обидно. Но полбеды, если бы они просто подождали и перенесли ученых далее. Продолжил он вслух, прикладываясь к горлышку бутылки. Но нет, эти звери, как знал, что нужно их было всех усыпить. И вновь кадры пришли в движение. Почуяли новую кровь, решили развлечься. Дегенераты, мало им тех шлюх, что им приводили для сбора материалов. В это время на экране разворачивались самые драматические события. Пару ученых под конвоем проводили по коридору базы, когда их случайно заметил Николай Константинов, идущий с тренировки, и сказал что-то скабрезное в сторону пленной девушки, но что-то огрызнулось, а ее муж добавил. Еще и конвоиры отреагировали слишком резво, чем распалили эмоции так не слишком уравновешенного после принятия сыворотки волка-паука, и тот ушел разозленный. Переключившийся кадр показывает, как тот привлекает к делу своих товарищей. Если Шестаков отказался, то вот Аркадий был за любую хорошую драку и кровь. Итог закономерен. Летчика избили и сломали ему конечности, чтобы не смог их сдать страже. Сами же пошли в сторону комнаты с заключенными, убивая или ломая тела охране. И вот что обидно, были же средства, чтобы их угомонить, в той стороне, где выход с базы, не в глубине. Смысла в этом не было. И вот итог. Последним препятствием на пути распоясавшихся мутантов стал мужчина пленный. И с ним долго возились, просто, чтобы развлечься, ломая его на глазах подруги. И в итоге вышвырнули, ломая стену, прямо в сторону помещения с саркофагом, сами же приступили к главному блюду. Но привлекло внимание офицера не насилие, а то, что происходило в дальней комнате, той самой. А там тело мужчины лежало на саркофаге, истекая кровью и что-то бормоча в бреду. Но услышать ничего не выходило даже самому тонкому слуху. Зато виден был эффект. Дым. Густой черный дым, что повалил из древнего контейнера из незаметных ранее щелей. Он заволакивал все, скрывая видимость и звуки. И двигался он целенаправленно в сторону комнаты, где сейчас находились почти единственные трое живых. Но в клубах дыма его глаз четко различал движение. Там кто-то был, кто-то двигался, кто-то прятался. Вот только различить более четкие формы не выходило, мешали помехи записи и дым. Короткая перемотка, и кадр останавливается уже на помещении с заключенными. Там на кровати лежала рыжеволосая девушка в порванной одежде. Два мутанта как раз избавились от последнего элемента, тонких трусиков. Первый в красном костюме склонился к открывшейся вагине, пока второй сжимал ее груди второго размера, щипая за соски, отчего несчастная стонала и точно не от удовольствия. Это не говоря уже о море пролитых слез. И когда уже красный собирался закончить прелюдии, они что-то услышали снаружи и увидели этот дым. Вскочили и даже пытались с ним что-то сделать своими способностями. Но все впустую. Как зашли в него, так и сгинули. А вот далее становится совсем интересно. На замедленном кадре видно, что дым приобретает образ фигуры. Человеческой фигуры. Он что-то говорит на неизвестном языке, положив руку на живот женщины. Она продолжает плакать, но смотрит на эту фигуру и будто бы понимает ее. Затем все заканчивается. Туман начинает спадать, втягиваясь в девушку, но незнакомец поворачивается к камере, после чего кадр полностью темнеет. Новая съемка происходит с прибытием подкрепления с оружием против мутантов, и они видят пустой комплекс, за исключением праха, и он повсюду. Даже некоторое оборудование обратилось в пепел. Ни одного образца или материала для распознавания или восстановления. Понять суть можно только если наложить кадры с горками праха на те, где ранее перед происшествием с саркофагом лежали тела. Далее пошли зачитанные отчеты, в которых говорилось, что туман покрыл базу на короткий срок в пределах секунд, но за пределы не вышел, так и развеявшись на свету. По прибытии наблюдателей живых не обнаружено. Исследование саркофага подтвердило его пустоту. То, что ранее в нем находилось, исчезло. Кроме того, исчез и объект-исток. Тот самый, который помог продвинуться генетическим исследованиям советских ученых. Именно с его помощью удалось синтезировать новую версию сыворотки суперсолдата. Конечно, не уровня Роджерса, да и со многими побочными эффектами, но все же, одни выжившие образцы смогли дать начало куче перспективных проектов, в том числе «Зимний солдат», «Волк-паук» и даже «Сами комнаты». «И теперь все разом потеряно, или нет, воистину смерть», — произнес генерал. «И что теперь делать?» Он машинально снова отмотал на момент с темной фигурой, начав вслушиваться в едва слышимый звук, несмотря на помехи. «Свободный. Жизнь за жизнь. Подарок или дар. Человек. Жизнь. Смерть. Снова дар. Эра. Твою-то мать. Это не египетский, а хрен знает какой язык. На каком это вообще было? Я знал древние языки, но этот, он просто ни на что не похож. Еще и помехи. Или это смесь? Из какой он вообще эпохи? И почему всех убил? Всех. Жизнь за жизнь». Снова быстрая перемотка кадра. Вновь и вновь менялись друг с другом изображения коридоров с телами и с прахом. Ха, ха-ха-ха. Воистину, жизнь за жизнь. Вновь появилось изображение камеры с женщиной и темной фигурой, а затем она же, но лишь с двумя горками праха у входа. Кровать была девственно чистой. «Жизнь за жизнь», — вновь повторил, улыбаясь, мужчина. «Как ее там звали?» Он наморщил лоб. «Мэри, я буду искать тебя, Мэри». Несколько месяцев спустя, Нью-Йорк, центральная больница. В одной из палат шли тяжелые роды. Красивая молодая рыжеволосая женщина кричала от боли, но продолжала тужиться. Ей помогали врачи и медсестры, а в ожидании сидела столь же молодая пара из родни. Время для них двигалось мучительно медленно, а уж крики и вовсе не добавляли оптимизма. Они и так потеряли одного дорогого человека, и не хотели повторения. Спустя некоторое время, показавшееся паре вечностью, к ним вышел врач, снимающий маску. «Доктор, доктор, как она, как Мэри?» Наперебой неслось от них. «М», замялся тот. «Мэй, меня зовут Мэй», представилась девушка. «А это мой муж, Бенджамин. Простите, что так на вас накинулись, но мы очень переживаем за нашу невестку». «А ее муж, он, мой брат, умер несколько месяцев назад», твердо произнес мужчина, но вот в глазах виделась печаль. «Ох, извините меня». Врач протер глаза от чувства вины и накатившей усталости. «Да, могу вас поздравить. С ними все отлично. Здоровенькие и крепенькие. И мать и ребенок?» «Да, мать тоже». «Тоже? Вы имеете в виду?» «Ха-ха-ха, верно. У нее близнецы. Мальчик и девочка. Поздравляю. Можно ли их увидеть?» «Эх, но только недолго. Роженице нужен покой, а детей увести на осмотр и так далее. И стерильность никто не отменял, так что руками не трогаем и даже не дышим в их сторону», — погрозил врач восторженным родственникам. «Ладно, я пошел. Дженни, проследи, пожалуйста», — кинул он медсестре. «Конечно, доктор. Прошу вас, только тихо, это уже сказано в сторону поры». В палате кроме вошедших находилась еще одна медсестра, которая принимала из рук рыжеволосой счастливо улыбающейся женщины завернутого малыша, укладывая его рядом с еще одним точно таким же в отдельный бокс на столике с колесиками. Восторгу пары не было пределов, и лишь указания врача удерживали их от череды объятий и криков. «Мэри, Мэри, как ты там?» – спросил мужчина. «Хорошо, Бен, теперь хорошо», – с улыбкой произнесла рыжеволосая девушка на кровати. «А как ты их назвала?» – влезла его жена. «Девочку, Тереза Элизабет Паркер, а мальчик?» Она слегка замялась, будто вспомнив что-то, но все же закончилось немного менее восторженной улыбкой и сложным взглядом. «Мальчик, Александр Бенджамин Паркер». В это же время, в том же здании. «Повтори», — раздался в телефонной трубке сильный голос. «Мистер Роман, я уверен», — вспотев, быстро заговорил человек во врачебном халате. «Я видел знак Омега, или татуировку, но она почти сразу впиталась в кожу и пропала. Возможно, это было. Неважно, мистер Саммерс, я вас услышал. Спасибо и благодарю за беспокойство. О, не стоит, это мой долг, верно, и он с вас списан, доктор. Можете вздохнуть спокойно. Вы же знаете, я держу свое слово». «Верно, мистер Роман», — явно волнуясь, проговорил врач в трубку телефона. «Я никогда и не сомневался». Но в ответ слышались только гудки. «Фу-ух», — звучно выдохнул мужчина в тишине пустой палаты. «Ну и жуткий же тип. Хорошо, что его заинтересовали эти люди настолько, что он согласился забыть о моей маленькой проблемке с ним. Но все же, странно, неужели это мутанты, о которых говорили одно время? ХМ, да нет, пробы ДНК перед родами не дали положительного результата. Может, просто совпадение, да плевать, забуду как страшный сон и про этого человека, и про Паркеров. Примечание к части. Вторженец, https://diskyandex.ru и ihtsuigvar42kaku, апокалипсис, https://diskyandex.ru и qml5.tmkvtsgak, он же сет, https://diskyandex.ru и x1nebtgvbr.yot.ku, он же ra, https://diskyandex.ru и p1cm4h2pk08xba, или просто nsabakhnur, https://diskyandex.ru и cr67u2pqz6bk, всадник смерть, https://diskyandex.ru и bvugeldhrpft, Мэри Паркер, https://diskyandex.ru и tripksimpsks9lg, глава 1, будни нерда, несколько лет спустя, проснись и пой, Лекс, проснись и пой, звонкий крик ворвался в темную комнату вместе с лучами света, что били прямо сквозь сомкнутые веки по зрачкам, заставляя стонать и ворочаться в попытках натянуть хоть что-то на голову, заранее обреченных на провал, хватит меня игнорировать, нерд. Подушка и одеяло оказались откинуты в сторону, обнажая его фигуру. Изыди, демон, это все, на что хватило его еще не вполне пробудившегося разума. Ха-ха-ха. Попытка изобразить соответствующий смех была откровенно жалкой, но била по ушам ничуть не хуже. И не подумаю, грешник, это тебе наказание за грехи. И главное из них, бытие братом одной сумасбродной особы. Да, он сообразил о том, что сказал, лишь после того, как установилась желанная тишина, становившаяся с каждым мгновением все более зловещей. Он даже проснулся достаточно, чтобы его разум оценил сказанное ранее, и включил инстинкты самосохранения сразу на уровне «спасай свою жопу любыми способами», хотя лучше сразу молись. Пэ пошутил, ха-ха, хе-хе-хе, вот этот смех прямо над ухом точно принадлежал какому-то демону. Было очень смешно, братик, теперь моя очередь шутить, не надо. Тес, сон смахнуло так, будто и не было его. Парень вскочил с кровати в одних пижамных штанах и футболке, но тут же растянулся на полу, неловко наступив сам себе на ногу. Встать, под давлением навалившегося сверху груза, уже не вышло. Тес, тес, на его губы легла тонкая девичья ручка, призывая к молчанию. Не стоит ничего говорить, Лекси, сестренка будет с тобой очень, очень нежной. В этот момент по его телу побежали вполне ощутимые мурашки не меньше фута, как ему показалось, а вслед за ним стали ощущаться прикосновения чего-то еще, кого-то. Тес, может не надо? Голос подростка был полон надежды. Надо, Лекси, надо, которую тут же безжалостно разбили. Получай. Ха-ха-ха-ха-ха, хватит, а-ха-ха-ха, пощаа, срывая голос, стал просить парень, но остановить бешеную фурию был уже не в силах. Она знала все его слабые точки, а тело, усиленное занятиями гимнастикой и плаванием, легко справлялось с его пародией на попытки сопротивления. «Тереза, Александр, завтракать!» Донеслось до подростков из коридора. «И не забудьте помыть руки, молодые люди!» Глухой звук шагов показал, что зовущая их личность удалилась далее по своим делам. «Фух, пожалуй, и впрямь пора!» Встала с тела брата довольная собой девушка, откидывая с лба прядь волос. «Давай уже, вставай, иначе...» «Да-да», вяло забарахтался подросток на полу, поднимаясь. По пути он нащупал на тумбочке возле своей кровати очки, которые и напялил на нос. «Хнык-хнык, меня после такого никто не возьмет в мужья». Сразу же стал он изображать известную сценку. «О, мой милый бедный братик», все еще ухмыляясь, пропела девушка, взлохмачивая то, что должно было у парня быть прической, если бы познала такую вещь, как расческа. Сестренка возьмет на себя всю ответственность. Как бы глупо это ни звучало, закончила она уже более спокойным тоном. А теперь пошли собираться, пока мама не попросила дядю Бена нас поторопить. Сборы были привычными и недолгими, как и очередь в ванную комнату. Благо, в доме их было две, с учетом количества жильцов, но нижней пользовались в основном взрослые, а вот на втором этаже любила понежиться женская половина молодого поколения Паркеров. Но и с этим оказалось быстро покончено, когда оба подростка, уже посвежевшие и одетые, спустились к столу. «Итак, молодые люди, вы готовы к новому учебному дню?» – спросил сидеющий, но еще вполне крепкий мужчина, отводя читаемую ранее газету в сторону. «Да, дядя Бен, жду не дождусь», – заявила сестра-близнец, подхватывая вилку и с энтузиазмом смотря на яичницу, примериваясь, как бы ее начать разделывать. «Угу», — не столь уверенно буркнул брат, поправляя очки в толстой оправе. В тарелке он лишь вяло ковырялся, больше поглощенный своими думами и переживаниями. «Что такое, Алекс?» – положила ему руку на запястье немолодая женщина, что, тем не менее, все еще сохраняла вполне себе привлекательную зрелую внешность. «Что случилось? Ой, тетя, да не обращай внимания!» – махнула ей веселящаяся девушка. Лекс вечно в этих своих исследованиях или манге. Между прочим, это весьма интересные направления в науке. Они позволяют узнать столько всего интересного о нас самих, найти столько ответов на вопросы. А манга помогает мне найти вдохновение. Горячо стал отвергать обвинения краснеющий подросток. Взрослые же лишь забавлялись этой шутливой перебранкой, украдкой переглядываясь. Хей, а вот и я, уже перекусили. К столу вышла рыжеволосая женщина в деловой одежде, что подвязывала длинные, почти до поясницы, волосы в аккуратный хвост. Подойдя к столу, она цапнула со стоящей на краю тарелки бутерброд, отправляя его в рот. «У нас 10 минут, не опаздываем в свой первый день в старшей школе. ТЦ, да чем он отличается от прошлогоднего?» Возмутился парень, отрываясь от остатков яичницы. «Те же дети, те же учителя и предметы, те же глупости и тупая потеря времени. Язык, молодой человек», строго посмотрела на него тетя. «Извините», повинился он, но тут же снова посмотрел ей в глаза. «Вот только это правда. Что мне там делать с этими детьми? Они же даже не знают значения термина ДНК. Не то, что его понимание или примерные знания о биохимии составных процессов. Мне напомнить, что ты не старше их, Алекс», усмехнулась рыжеволосая женщина. «Физически, возможно, но морально и интеллектуально я давно их всех перерос. Кхе-кхем, ну, почти всех», тут же поправился он, с опаской посмотрев на сестру. «Я не понимаю, почему вы не дали мне закончить ее экстерном? Я смог бы поступить в Empire State и пропадать там с Оливией и Куртом». «Да-да-да», — покачала головой его мать. «Ты и так там бываешь чаще, чем в школе. А ведь тебе еще. Но там так интересно. А доктор Коннорс и доктор Октавиус ведут очень интересные и перспективные разработки», — продолжил горячо убеждать всех подросток. «Если все получится, то человечество сможет выйти в новую эру в сфере медицины и жизнедеятельности. Можно будет забыть. Хватит уже этого, Лекс», — схватилась за голову его сестра. «Мы все уже в курсе твоего поклонения религии наукой пророкам ее Коннорсу и Октавиус. Хотя бы сейчас не веди себя как безумный фанатик. Ты не понимаешь. И слава всем, кому можно», — припечатала она брата. От взрослых парень также не дождался поддержки, печально вздыхая под их смешки. «И где в мире справедливость? Хммм, может, в лотерее?» — задумчиво проговорила их мать. «И ты, Брут, в смысле, мама?» — тут же поправился Александр под ее саркастически посерьезневшим взглядом. «Ладно, ладно, еще один бесполезный год потери времени моей молодости». Под продолжившуюся шуточную перебранку с сестрой и родительницей они захватили свои вещи и направились к машине. Сама дорога прошла быстро, быстрее, чем надеялся Александр, хотя чего он мог ожидать, если продолжать учебу ему выпала честь все в той же Мидтаунской школе, в которой провел предыдущие тоскливые годы. Правда, в другом корпусе, но, вряд ли от перестановки мест слагаемых, ситуация в корне улучшится. «Пока-пока», — помахала им мать в окна своей машины, уезжая на работу, пока оба близнеца проводили ее взглядом и направились к ступеням своего учебного заведения. «Не стоит так сутулиться, брат», — твердым тоном заявила Тереза, подталкивая его в спину. «И держи голову выше. Если будешь себя так вести, то тебя так и будут задирать постоянно. Будь увереннее в себе. Может, тогда и МДЖ обратит на тебя внимание, а?» — улыбнулась она провокационно, зная, как это действует на Алекса. И реакция не заставила себя ждать в виде заплетания ног, отчего подросток чуть не упал, покраснев еще больше. «Тес, Терри», — перебил его раздраженно возмущенное шипение звонкий голос, а следом его сестру заключила в объятия красивая девушка с роскошной копной рыжих волос. «Мы снова в одном классе. Ура! Дикие оторвы снова вместе. Юху! Тише ты!» — не так уж и сильно возмущаясь, ответила улыбавшаяся сестра, обняв в ответ подругу. «А ты подросла, МДЖ, и так стрельнула глазами вместо роста, чтобы не осталось сомнений в том, что имеется в виду. ТЦ, и ты туда же». Закончив приветствие, отмахнулась Мэри Джейн. «Так я не первая, угу. Кстати, привет, Алекс», — помахала девушка и ему, заставив лицо снова принять красный оттенок. «Давно не виделись». «Привет, МДЖ», — улыбнулся парень в ответ, найдя в себе силы. «Ты как, все занимаешься наукой? Смотри, зачахнешь так. Может, все же махнешь как-нибудь с нами в один из вечеров? Тес, может, хоть ты его сможешь заставить?» Обернулась она к его сестре, заводя выбившуюся прядь за ухо. От такой картины подросток аж сглотнул, еле удержавшись от большего конфуза. Вот только от внимательного взгляда сестры ему уйти не удалось. «Боюсь, я не в силах встать между ним и его возлюбленной, учебой. Этот парень слишком верен ей, чтобы отвлекаться на посторонние связи. Ну, я, эй, Паркер». Новый голос вмешался в разговор к неудовольствию всей троицы. «Флэш», — скривилась Тереза, и эти подпевали с ним, вторила ей Мэри Джейн, осматривая подходящую к ним группу. «Хей, Паркер», — вновь повторил Флэш, — «снова вижу тут твою постную рожу. Что за отвратительное начало дня?» Флэш одернула его блондинка, держащая здоровяка за руку. «Хватит уже, мы нормально ведь шли, незачем все портить. Ты его защищаешь, детка», — удивленно улыбнулся Томпсон. «И не думала. Просто странно, что ты обращаешь на него больше внимания, чем на меня», — раздраженно вздернула носик та. «Лис, ты же знаешь, что...» Но девушка не стала и слушать ухажера, пройдя мимо Паркеров и Уотсон внутрь школы. «Ха-ха, ладно, потом поговорим, Паркер». И Флэш направился следом за ней, при этом нарочно задев Александра плечом. Следом его маневр повторили и дружки Томпсона, Брайан МакКивер, Кеннет Макфарлин и Джейсон Янелла. «Знаешь, хоть Лиза и стерва редкостная, но иногда весьма полезная», — проговорила им вслед Мэри Джейн. «Согласна», — поддакнула Тереза. «Но все равно, стерва. Ха-ха-ха-ха, точно. Пошли». И подружки направились вперед. Александр было хотел пойти за ними, как заметил подъезжающий автомобиль. «Идите, я вас догоню», — крикнул он девушкам. Затем обратил свое внимание на молодого человека, что вышел из представительного авто. Темноволосый худощавый красавчик с аристократическими чертами лица. Если бы еще не печать усталости и смирения на нем, что изрядно притупляли очарование картинки. «Привет, Гарри, как дела?» «Привет, Лекс». «Да как обычно», со вздохом поприветствовал тот парня. «Отец был в своем духе. Ты должен постоянно расти над собой. Ты не должен допускать опорочения нашей фамилии, даже если это связано со школьными буднями. Ты обязан чтить все мои усилия, что я направил на процветание и благополучие нашей семьи. И еще много таких должен и обязан. Что самое главное, относились эти указания ко мне, но сливки от действий должны доставаться ему. Привык снимать дивиденды с компании». Не сдержавшись, сплюнул на землю подросток. «Понимаю, Гарри», — успокаивающе положил Алекс ему руку на плечо. «Но с другой стороны, хотя, забудь, это все же паршиво». Не смог он найти нужных слов. «Ха-ха-ха-ха, а ты в своем репертуаре. Мне даже легче стало». «Спасибо, Лекс», — отсмеявшись, поблагодарил друга Гарри. Вместе парни направились покорять очередной учебный день. Время приближалось к обеду, когда я облюбовал уголок в саду, позади школьного кампуса. Тут хватало кустов, было мало окон, да и все они относились по большей части к подсобным помещениям, которые пустовали сейчас, и будут такими еще около 40 минут. А на случай внезапного вторжения там стоят сигналки, что предупредят меня о незваном госте. Пока же я встал в тени единственного дерева необычной формы, что тут находилось, неказистое и странно зловещее в вечерних сгущающихся сумерках. Оно чем-то меня притягивало. Не могу сказать почему, это была одна из тех слабостей, что я позволил себе завести спустя все эти тысячелетия. «Здравствуй, Юджин», — поприветствовал я первого посетителя, узнав его по шагам и дыханию, хотя еще и не увидел его в поле зрения, стоя в полоборота. «Да, здравствуй». Парень чуть замялся, как и всегда, когда оказывался рядом со мной. Возможно, так действовала моя аура, что я выпускал невольно наружу. Даже потеряв почти все силы, весь накопленный душой и сознанием опыт никуда не девался, позволяя прорваться иногда вовне былой личности. «Как прошли твои каникулы?» «Спасибо, неплохо. После того, как ты помог мне с отцом, семья, это и впрямь оказалось довольно неплохим местом», — улыбнулся мне подросток. «Не стоит», — ответил я ему той же эмоцией. «Ты и сам бы справился, я лишь указал путь. Только помни, дальнейшее зависит лишь от тебя и твоих действий», — положил ему руку на плечо для придания важности. «Ты должен быть максимально доверителен с семьей, заботиться о них и показывать, насколько они важны для тебя. И пройдя через все невзгоды, трудности и печали, вы станете связаны столь крепко, что вас уже ничто не разлучит и не рассорит». «Спасибо, я запомню. Ты мне стольким помог. Я был таким наивным и... Все мы были молодыми и глупыми, максималистами, стремящимися к недостижимому идеалу, не признавая печальных опытов и ошибок. Покачал я головой, вспоминая свое прошлое. Но теперь у тебя появился шанс, и я знаю, ты им сможешь воспользоваться. Непременно. Я могу как-то тебе помочь, Хаем. Есть одна вещь, которую я хотел бы поручить тебе. Я уверен, что ты меня не подведешь, задумчиво протянул я, рассматривая фигуру спортсмена. Не сомневайся, выполню. Как и всегда, Юджин. Вот, протянул я ему бумагу с записями. Вещей в хранилище тебе хватит, чтобы подготовиться. Я понял, уверенно проговорил Томпсон, доставая зажигалку и сжигая записку. Все сделаю. Можешь не торопиться, у тебя почти неделя есть. Да, я понимаю. А теперь, тебе пора к твоим друзьям. Поторопись, они вряд ли будут ждать тебя долго на обед. А в твоем возрасте и учитывая хобби, питание очень важно. Ма тоже так говорит, как и тренер. Вздохнул он в ответ, но не особо огорченно. Тогда я пойду. Был рад снова увидеться. Помахал он мне рукой на прощание. Хаем, он скрылся достаточно, чтобы нас не слышать, произнес я в воздух. ТЦ, ты все так же хорош. Вышел из-за ограды второй ожидаемый мною гость, подходя поближе. Всего лишь опыт, Гарольд, повернулся я к нему. К тому же твои навыки сильно выросли за последние полгода. Думаю, даже кто-то более тренированный, чем Юджин, не смог бы тебя заметить. Хаем, никогда не понимал твоей тяги к проговариванию полных имен людей, покачал тот головой в ответ. Ты даже Флэша зовешь так, что удивительно, он это принимает, а ведь ни от кого более слышать не хочет, считает девчачьим. Вообще, меня всегда поражало твое умение менять людей вокруг себя, даже тебя, изогнул я в вопросе бровь, тем более меня, ведь кем я был ранее, забитым папенькиным сынком, неумеха и неудачником, жалким придатком к славному Норману Осборну и его фамилии, и вот, проходит пара лет, парень разводит руки, показывая себя. Что-то изменилось, с улыбкой спрашиваю его, для других, нет, а вот для меня, вся жизнь, я обрел смысл, я стал совершеннее, сильнее, не так, как этот индюк, Норман, не горячись, Гарольд, остановил я его, ты все же слишком импульсивен, это хорошо, ведь ты можешь направить больше энергии в нужное нам русло, хох, снова ты о деле, что же, я не против, он положил руки в карманы и облокотился о ствол дерева по соседству со мной. Как я смог выяснить, последний контракт оказался также провальным. Старк и Хаммер стали еще больше вставлять палки в колеса, особенно последний. Скорее всего, заимел протекцию в верхах. На Нормана давит все сильнее. Сюда еще и то, что он не смог переманить к нам доктора Актриуса Коннорса. Ему этого до сих пор не забывают. Тут он сам виноват, верно, думал членом, а не головой, за что и поплатился. А Мэри Паркер оказалась куда более изобретательной и обидчивой, чем ему бы хотелось. Ты же и сам приложил к этому руку. Это не значит, что Норман не ошибся в своих действиях. Я же этим только воспользовался, пояснил я. Мне и впрямь был бы невыгоден этот союз. Вот только я бы не стал вмешиваться прямо. Тебе и не нужно, как всегда. Так вот, вернулся подросток к прежней теме. Его сейчас уже начинают шпынять в совете директоров. Кресло явно шатается, и это заставит его идти на крайние меры, ведь мы уже хорошо представляем себе психопортрет твоего отца. Будь внимателен, но ни в коем случае не лезь на рожон, предупредил я Гарри. Все же, он еще не избавился от некоторой юношеской горячности. Уже, показал тот свой радостный оскал. Норман сейчас наводит мосты с Харди. Юрист, ага, но не просто юрист. Дамочка весьма влиятельна в нашем бизнесе, имеет много связей, как с промышленниками, так и с военными чинами, и скорее всего, промышляет в теневой стороне. Я как-то просмотрел ее послужной список, и имена в нем процентов на 15 состоят из весьма сомнительных личностей. Выходит, если ему удастся ее заинтересовать, то он получит отсрочку, а в лучшем случае и снова окажется на плаву, задумался я. Кое-что о Лидии Харди и ее фонде я знал, как и источниках богатств, но ранее она не слишком меня интересовала. Пока не стоит действовать, посмотрим по ходу дела. Нам не нужен крах Аскарпа, но вот держать руку на пульсе стоит. Что знаешь по Харди? Имеет дочь. Муж то ли умер, то ли пропал без вести. Вхожа в Бамонт, но не светит этим, как и своим богатством. Осторожная стерва, даже пресса не слишком ее донимает. Но есть и слабость. Под конец засветился от довольства брюнет. Хаем, мы были несколько раз в их доме. Отец устраивал что-то вроде семейных посиделок, Фырк вышел ну очень выразительным, так что я виделся с ее дочуркой, даже перекинулись парой слов. Наглая соплячка, думающая, что ей многое сойдет с рук из-за влияния и денег мамаши, но красиво, этого не отнять. В мои руки перекочевало фото девушки с платиновыми, почти серебристыми волосами, что вольготно лежало на большой кровати в домашней одежде. При этом она демонстрировала свою грудь в вырезе расстегнутых пуговиц рубашки и стройные ножки, туго обтянутые штанами. Смотрела она чуть в сторону, позволяя оценить профиль. Гордый, статный, с хорошо подчеркнутыми скулами и ярко-зелеными большими глазами. Это и есть слабость старшей Харди. Она слишком опекает дочурку, даже приставляла той охрану в школу, пока не получила прилюдную истерику. Но тем не менее даже так видно, что она с ней холодна, но озабочена внешним здоровьем. Если надавить через девчонку, неверный ход, остановил я его. Почему? Отторжения и возмущения не было, лишь интерес. Ты сам сказал, они весьма отдалены друг от друга, но мама любит дочь, по-своему. Давление же на любого из них извне позволит этой ячейке сплотиться и окрепнуть. Лишние проблемы. А вот если создать в их семье раскол посильнее, тем самым заставив Лидию больше погрузиться в дрязги дочери, на время оставив проблемы работы, это куда перспективнее. Еще лучше, если перетянуть младшую на нашу сторону. Хорошо, но будет трудно. Погрузился в размышления Гарольд. Она не воспринимает меня всерьез, да и не будет. Не того склада. Для нее я такой же золотой мальчик, как и многие другие, разве что пафоса и закидонов поменьше. А если начну вести себя иначе, то могу похерить свой образ. Тебе и не нужно. Продолжай выполнять стандартные комплексы. Я сам взгляну на младшую Харди и решу, как лучше действовать. Хорошо, тут я оставляю все на тебя. А мне, пожалуй, тоже уже пора идти, школа зовет. Не волнуйся, Гарольд, ты не столь плох, как все еще думаешь о себе. Я ведь ценю тебя и выделяю среди всех прочих. Я знаю это, но никак не могу понять, почему. Потому, что ты мой друг. Я посмотрел ему прямо в глаза, Гарольд, и всегда им будешь, как и моей правой рукой. Для меня это ценно само по себе, как и для меня. Пожал он мою руку за предплечье, как я его когда-то научил, в память о моем первом отряде. Я не подведу, сказал он, уходя в сторону школы. Я знаю, Гарольд, я знаю. Больше дел у меня в этой школе не было, но и просто так уйти сей же миг я не мог, конспирация и скрытность диктуют свои правила. Тем не менее, все было давно отработано чуть ли не до автоматизма, позволяя почти посекундно рассчитать свои возможности и отсечь нежелательные встречи. Уже через несколько часов я был у входа в здание секции для молодежи по популярным настольным интеллектуальным играм, вроде шахмат, шашек, сёги, го, маджонга и прочие их вариации. Кроме того, в соседних залах проходили занятия по боксу, самбо, айкидо, джиу-джитсу и прочие философские стили различных стран и народов. Секции были недорогими, довольно приличными, а также их ученики и лучшие представители не раз занимали призовые места на соревнованиях Нью-Йорка, хотя и редко поднимались на уровень штата. А также это служило отличным прикрытием для подпольного клуба по боям без правил, что открывался раз в несколько недель на подземной арене. Там уже был иной контингент и иные ставки, как и посетители. Тем не менее, владельцы умело совмещали свою дневную и ночную стороны деятельности, как и не привлекались к откровенному криминалу, оставаясь чистенькими и мало кому интересными в плане создания проблем, как законных, так и не очень. Я проходил через клуб настольных игр, где в данный момент шло соревнование по шахматам, где, если я правильно помню, сейчас проводили турнир за присвоение второго разряда. Тут были как дети от 8 лет, так и вполне взрослые юноши и девушки старших школ, а также родители молодых дарований. Вообще атмосфера в зале царила уютная, светлая и вполне семейная. Я даже поприветствовал нескольких знакомых из старших учеников по дороге. В конце зала была дверь для персонала, а за нею – коридор. Отсюда можно было попасть во вторую часть здания, откуда сейчас раздавались хлопки, выкрики и прочие звуки, дающие понять о самом разгаре тренировок. А еще чуть в стороне был простой деревянный лифт, в старом стиле, что позволял владельцам доехать до их жилых комнат, расположенных над залами, на втором и третьем этаже соответственно. Зайдя же в него, я нажал одновременно кнопки первого и третьего этажа, чуть затем придержав палец на знаке закрытия дверей. Кабинка закрылась и отправилась вниз. Насколько точно, не скажу, но по моим расчетам, метров на 15, учитывая его скорость, и на выходе меня уже ждали. «Ты опоздал», — проговорил высокий мужчина с грубыми чертами лица, одетый в джинсы и футболку темных тонов. Он вообще предпочитал одеваться во что-то эдакое, свободное, молодежное, максимально удобное и открытое. Хотя и приходилось на светских мероприятиях и для вида демонстрировать совсем иную свою сторону. «Не на минуту», — Ромас спокойно ответил ему, не обращая внимания на дикий сверлящий взгляд, от которого поджилки бы затряслись и у кого-то покрепче. «Но я уже привык и знаю его весьма хорошо, чтобы вестись на подобное. Как и он понимает это, но предпочитает в нашей среде не скрывать своих инстинктов и истинного отношения, в отличие от своего общественного образа. Хорошо, идем», больше не развивая разговор и не споря, он развернулся и пошел вперед. Вообще на удивление спокойный и размеренный тип, что сложно предположить, если увидеть его истинный облик. При этом весьма немногословный и только по делу. «Все еще пытаешься вести эти игры, не оборачиваясь?» – спросил мужчина. «Они помогают развивать навыки, тренироваться и при этом весьма полезны. Так что, почему нет?» «Хы, действительно, почему бы и нет?» Я почти увидел, как он улыбнулся, обнажив нижние клыки. «Но ты не должен увлекаться, и не думал. Я вполне умею разделять работу и удовольствие. Главное, чтобы ты понимал, что из этого, что...» Обернулся он на ходу, блеснув прищуренным золотым глазом. «А ведь они у него зеленые большую часть времени, и лишь изредка вот так отсвечивают желтизной. Ты мне всегда напомнишь, если я ошибусь. Ты ведь знаешь, что мои напоминания дорого обходятся. Значит, постараюсь не ошибаться», — пожал я плечами. «Правильный настрой», — хмыкнул мужчина, заканчивая разговор. «Он и начал-то его больше из желания оценить мою реакцию, чем по необходимости. Я не столь уж и наивен, чтобы не осознавать, что в прямом столкновении с таким противником окажусь размазанным по поверхности меньше, чем за 5 минут. Без моей былой силы, в столь слабом теле, это еще своеобразный рекорд. Но мое с ним фривольное общение не обманывало меня. Я отнюдь не его любимчик, лишь ученик и полезный инструмент, который нашли и подобрали. При необходимости мне преподадут крайне болезненный урок». Тем временем, мы уже дошли до очередного зала, где проходили занятия. Сейчас тут находилось 2 участника, еще один мужчина в самом расцвете лет, довольно хорошо сложенный, что показывала майка на голое тело, жилистый и гибкий. Против него выступала девочка, хотя уже девушка примерно моих лет, темноволосая, в темных тренировочных штанах и топике. Не идеал женских размеров, пока еще, но уже округляется в нужных местах, если судить по выпуклостям в груди и нижних 90. Среднего роста, скуластое лицо и хищные черты придавали ей вид дикарки. А вот движения оказывались крайне экономными, хотя и резкими. Эта пара продолжала скакать по рингу, где младшая выполняла роль волчицы, пытающейся скакать вокруг взрослого лося, желая вцепиться в его шкуру и оставить болезненные ранения, достать и пустить кровь, ослабить, а затем добить и разорвать. Но в этот раз добыча оказалась куда проворнее и сильнее охотника. Все атаки обрывались, уходили в молоко или встречали крепкий блок, еле позволяя уйти от встречного захвата. Оба человека занимались уже довольно давно, если судить по сбитому дыханию и ручьям пота, как на телах, так и на татами. Мы остановились наблюдать за ними в дверном проеме, не желая прерывать тренировки. Нас наверняка заметили, но не сбились с ритма и не остановились даже для приветствия. Не такие тут правила заведены. Любая схватка должна завершиться, прежде чем начнется новая, или приступить к иному делу. Благо, ждали мы недолго, не больше 1/4 часа. В итоге тренер и ученица решили закончить бой, произведя встречные приемы. Атака девушки, как и ранее, уходила в молоко, пока внезапно рука не изогнулась, хлестко вбиваясь в скулу мужчины, заставив того слегка оступиться. Но развитие прием не получил, так как и тот оказался не промах, вместо восстановления равновесия лишь сильнее стал заваливаться, освобождая одну ногу, чтобы зацепить девчонку под колено. Это уже сбило ее с ритма, отвлекая и заставляя завязнуть в ближней дистанции. Не растерявшись, девушка попыталась вцепиться в мужчину, проведя удушающий, но тут уже не имела преимущества перед более сильным физически противником. Тому в итоге удалось перекатиться на спину, подмяв ученицу под себя и резко вывернуться, взяв руку на излом. Она болезненно вскрикнула, но схватку не остановила, подвернув вторую руку под бок. «Сдавайся», — повторил тренер рывок руки, заставив ее повторно зашипеть от боли. «Нет смысла сражаться, если не хочешь умереть, раз проиграла, как минимум, ничья», сквозь зубы процедила та, чем удивила тренера. «А вот я и мой спутник, судя по вновь выползшему оскалу, поняли, в чем тут дело. МТЦ, с вами, мутантами, всегда стоит держать ухо востро, старею», процедил он, отпуская хватку и привставая. «Тут нам стало видно, что и впрямь, согласно нашим догадкам, свободной рукой девчонка упиралась в диафрагму противника. Будь это просто кулак, в зажатом состоянии, без возможности сделать замах, это ничто. Если не знать, что в этом маленьком кулачке спрятано смертельное оружие, от которого не всякая броня спасет, не стоит так принижать свои успехи, Тони», пророкотал мой сопровождающий. «Мы прекрасно понимаем, что ты сдерживался. Все же твоя физиология достаточно превышает человеческий уровень, чтобы на равных бороться с молодыми мутантами, даже с такими одаренными, как Лаура. Ты будешь удивлен, Ромас», ответил ему мужчина, отправляясь к стойке с полотенцем. «Я почти не снижал силу, а скорость так и вовсе вывел на максимум. Но девчонке все еще есть куда расти, слишком резкая и не любит ждать, хотя и проявляет осторожность, но забывает о ней, если думает, что увидела шанс, а подобное не пройдет с более умным или хитрым соперником. Он просто просчитает ее уже на 7-й минуте, если будет внимателен и умел, и тогда ей коготки могут и не помочь. Я учту, мастер», поклонилась девушка, прежде, чем подойти ко мне, внимательно глядя в глаза в ожидании. «Молодец», похвалил я ее, погладив по голове. В ответ она растянула губы в короткой улыбке, прикрыв глаза. Мне даже на миг показалось, что она заурчала, подобно огромной кошке. «Но сейчас тебе следует идти в душ», мне в ответ лишь тихо кивнули, степенно уходя в сторону нужной комнаты. «А ты счастливчик, парень», проворчал уже без оскала мой давешний собеседник. «Укротить такого зверя и зациклить ее на себе, дорогого стоит». Я не обратил внимания на его слова, внешне, а вот внутренне вновь поставил себе заметку, держать его подальше от Лауры. Меня все сильнее напрягает его к ней отношение. Это точно не сексуальное влечение, и не родственная связь, но моя подопечная точно чем-то привлекает Ромаса, и я никак не могу понять, чем. Это меня излит и раздражает одновременно. Лаура слишком близка мне и полезна, чтобы я позволял ее втянуть в какие-то игры или же подарил кому-то другому, даже ему. Я так понимаю, у мальца новое задание. Тем временем подошел к нам Тони. «Да, проверка на пригодность, заодно и увидим результат наших усилий. Будем надеяться, что он их стоит», ответил ему Ромас. «Пошли». Несколько шагов и пара дверей открыли перед нами помещение для совещаний с огромным круглым столом. Движение руки над поверхностью активировало голографическую иллюзию здания, вместе с фотографией, на которой были запечатлены подростки и взрослые на фоне ограды с большой табличкой «Школа». С намеком повернулся я к Ромасу. «Не просто школа, точнее, не только школа». Новое изображение показало улыбающееся лицо мужчины за 30. Отличительной чертой была его абсолютно лысая голова и глаза, что светились какой-то сверхъестественной добротой и пониманием. Директор школы, а также владелец всей территории, на которой она находится со всем ее имуществом. Весьма примечательная личность. Но все же я не понимаю. А так, перед нами появилось изображение учебника. «Генха. Истоки происхождения», прочитал я, автор, доктор Чарльз Ксавьер. «ХМ», ее читал, так себе чтиво. «Отличные генетические выкладки и теории перемежаются около научной философии и прочими бреднями, что мало имеют отношение к прикладной науке, а больше похожи на пропаганду». «Верно, эта книга в первую очередь и задумывалась таковой, как и ряд продолжений тех теорий. Перед нами появились изображения еще нескольких книг. Они все были схожи в одном. Любитель мутантов, или, кивнул на мою догадку Ромас, и сам директор, и его персонал, а также абсолютно все учащиеся школы, мутанты, активные или же еще не пробужденные. ХМ, теперь уже я совсем по-иному смотрел на снимок школы и фото директора. Тут мои размышления прервала вошедшая в зал Лаура, и тут же мои мысли понеслись вскачь, заставив прийти к очевидному выводу. Я резко повернулся к Ромасу и впился в него глазами, встречая открытую, но одобрительную насмешку. «И снова верно, мой ученик. Правительство когда-то начало по тем же истокам, но затем сменился вектор принципов и методы стали чуть радикальнее. Я же видел перед собой события 5-летней давности. Те самые, которые подарили мне эту гибкую, красивую и дикую подопечную, что стало предано мне до глубины ее искусственной души, куда более честной, открытой и человечной, чем у настоящих людей. Тогда, несколько лет назад, мы также собрались в этом зале и проводили схожий брифинг, просмотрев один интересный ролик, выложенный на частном закрытом сайте. Весьма интересный подход к работе ликвидатора. Меня только смущает их выбор цели, проговорил я. Неужели не догадался? Ну, есть вариант, что это провокация, а также призыв к торгам, если я правильно понял информацию в конце ролика, а там указывалась дата и время, а также адрес другого сайта и стартовая цена. Как понимаю, за заказ. Заказ убийцы и диверсанта высокого класса. Но почему столь нагло и открыто? Неужели дело в столь глубоком лоббировании? Отчасти. Хотя еще несколько лет назад так и было, проговорил Ромас, повторно запуская ролик. На нем мы видели, как проводилось открытое празднование в кабинете одного из сенаторов. Там же находилась его семья и много приглашенных посетителей, создавая привлечение внимания к событию и нужное положительное общественное мнение. Для этого подвязали посещение здания детьми из государственных детских домов и школ для детей и инвалидов. Мое же внимание оказалось сосредоточенным на проходящей металлодетектор девочке лет 10. Она шла на металлических костылях, была неловкая и нескладной. Само собой, рамка сработала, но посовещавшись пару секунд, ее пропустили, лишь проведя поверхностный осмотр. На это юное создание благодарно улыбнулось, проходя дальше. Сенатор не мог упустить такое событие под софитами камеры и прошел в ее сторону, вещая что-то благоглупое про любовь, дружбу и прочую ересь, в которую сам не верил. Он подхватил девочку-инвалида на руки, поместив ее на сгибе локтя, заставив охнуть и ухватиться за его могучие плечи. Радостная улыбка мужчины так и застыла на его лице, когда выпущенные девочкой из сжатого невесть когда кулака когти прошлись по его шее, выпуская фонтаном кровь. Никто ничего не успел понять, ни семья уже умирающего, ни журналисты, ни посетители и коллеги-друзья, но ад уже пришел за всеми ими. Инвалидка превратилась в ураган смерти, что прошелся сначала по ближайшим целям, которыми оказалась жена и двое детей сенатора, а затем перешла на журналистов, останавливая запись. Затем маленькая убийца перешла ко входу, напав на охрану и перекрывая пути отступления для толпы. Ее лезвия не встречали сопротивления ни в плоти, ни в кости, ни в бронежилетах людей, одинаково легко их разрезая. Тем не менее люди из охраны быстро пришли в себя, и с первыми криками толпы открыли огонь по нарушительнице, даже не удосуживаясь с ней заговорить. Правильное решение, но бесполезное в данном случае. Мелкая преступница зарычала как дикий зверь на первые же попадания, почти не уклоняясь от них, и тут стало заметно, что они ее даже не сильно замедляют, лишь отбрасывают кинетическим импульсом при попадании, но и все на этом. И на ней точно не было бронежилета, кровавые разводы в местах попадания это доказали, как и некоторые открытые участки, на которых было видно, как ткани тела почти мгновенно зарастали, оставляя лишь успевшую натечь кровь, не более. А карнавал смерти все продолжался, вырезав охрану. Девочка принялась за свидетелей, бессмысленно мечущейся толпой, что даже пробовала выйти в окна, с третьего этажа, а это почти 9 метров, в лучшем случае инвалидности кома. Итог был закономерен. Одиноко стоящая девочка-мутант в порванном платьице, в крови и с индифферентным лицом, что смотрелось сюрреалистично на фоне кучи мертвых тел вокруг. Она также успела пройтись по камерам и иным записывающим устройствам, уничтожив последние улики о реальности произошедшего. Затем она легла среди трупов детей, подстраиваясь под общий фон и стала ждать. Новые посетители не заставили себя ждать, куча охраны ворвались в комнату, выбив дверь, с оружием в руках, готовые мгновенно пустить его в бой. Но вот они застыли, огляделись. Некоторых стало тошнить, долго искали выживших или убийц, но безрезультатно. В итоге условно живыми оказалась одна маленькая 10-летняя девочка-инвалид, которую возможный преступник якобы не заметил среди окровавленных тел из-за того, что она потеряла сознание от удара, а также еще парочка человек, что выпрыгнули в окна, но остались живы. Запись закончилась, когда один из высокопоставленных офицеров Белого дома дождался, когда чужаки уйдут, а затем скомандовал своим подчиненным, что участвовали в разгребании кровавого бардака, оцепить место и не пропускать никого. Он же и достал камеру, чуть улыбаясь в нее. На этом запись завершилась, а он не боится светить свое лицо, спросил я у наставника. Не особо. Эта запись – единственная, что есть у кого-либо. Кроме того, он был близким другом убитого сенатора. Они даже лоббировали почти одни и те же интересы. Если так посмотреть, то ему было бы невыгодно такое побоище. Если только он и не собирался сделать его таковым, создав повод. И какие же интересы они отстаивали? В ответ передо мной вышло несколько голограмм со статьями из газет разных изданий. На них был запечатлен давешний сенатор и этот еще полковник. И направления были одни, противомутантские. Они ратовали за их регистрацию и перепись. Разве что сенатор говорил и предлагал методы помягче. От чистой души или нет, но он напирал на тяжелое детство, неспособность себя контролировать и безопасность самих молодых мутантов. В то время как его друг военный больше напирал на угрозу, военное применение и прочее. Так я и думал. Это удар сразу по нескольким целям. Видимо, в последние годы Белый дом изрядно смягчил свое отношение к людям с геном Х, и взгляды этого полковника Страйкера стали не очень популярными. Даже среди друзей его лавочку захотели прикрыть. Тогда он это сделал, но успел перенести что-то из методик и образцов подальше от сторонних глаз. Там продолжил эксперименты, которые увенчались успехом, как мы видим. И вот он провел демонстрацию, создав для себя и своей позиции повод, а также угрозу более либеральным единомышленникам, а заодно открыл торги для продолжения финансирования. «Отличная дедукция, мой ученик», — похвалил меня Ромас. «И мне бы даже такой талант, как этот Страйкер, пришелся по душе, если бы он оставил все как есть, не привлекая лишнего внимания. Ну и еще есть за ним кое-какой грешок лично передо мной. Я сразу подумал о том, что, возможно, в самом начале экспериментов Страйкера стоял и мой наставник, а затем ему, как и другим участникам, дали отворот-поворот, сказав, что проект закрыт. А тут такое, могу его понять. Хотите вмешаться? Не совсем», — оскалился Ромас, смотря уже на меня в упор. «Ты хорошо себя показал. Я доволен твоими успехами, как и тем, что все же выбрал тебя и не прогадал с потенциалом моего преемника. И тебе предстоит доказать это на практике. Так как сейчас у нас не так много времени и ресурсов, да и твое прикрытие, я слегка облегчу задачу. Дам тебе координаты целей лаборатории, известный список старых сотрудников, а также тех, кто был замечен в окружении как Страйкера, так и его помощников. Твоя задача – подготовиться, проникнуть на объект, ликвидировать всех его участников, собрать образцы и технологии, какие только сможешь, а затем также чисто выйти, не оставив и следа за собой.